Молись Создателю, молись, Он Бог и Царь веков, в Его руках и смерть, и жизнь, Он отвечать готов. Читай Евангелие, читай, ищи на все ответ, из самых недр Его черпай, покой душе и свет. Живи, по-божьему живи, всем существом стремись, для тела, духа и души познаешь счастья смысл. И пой, всечасно пой, за все благодари, будь переполненным хвалой за Божьи дары. О небе только размышляй, за небеса держись и перехода ожидай. Там дом, там рай, там жизнь. Аминь.